Мужик и медведь. Подружился мужик с медведем. Вот и вздумали они вместе репу сеять. Посеяли и начали уговариваться, кому что брать. Мужик говорит: «Мне корешки, а тебе, Мишка, вершки». Выросла у них репа. Мужик взял себе корешки, а Мише отдал вершки. Видит Мишка, что ошибся, и говорит мужику: «Ты, брат, меня надул. Когда будем в другой раз сеять, уж меня так не проведешь». На другой год говорит мужик медведю: «Давай, Миша, опять вместе сеять». «Давай, только теперь ты себе бери вершки, а мне отдай корешки», — уговаривается Миша. «Ладно», — говорит мужик, — «пусть будет по-твоему». И посеял пшеницу. Добрая пшеница уродилась. Мужик взял себе вершки, а Мише отдал корешки. Намолотил он пшеницы, намолол муки, напек пирогов, а медведь опять ни с чем. С тех пор перестали медведь с мужиком дружбу водить.